Как-то вечером зимним из школы с портфелем домой. Старой шали укрылась от стужи, не видно лица. Возвращалась с работы, год был тогда 42-й. Молодая совсем младших классов учительница. Словно ворон машина неслась по Лубянке зимой. Офицер ГПУ весь холеный в шинели сидел. Предложил подвести всю продрогшую черной косой. Он пронзительным взглядом в глаза и с надеждой смотрел. Снег кружится в Москве, седина на виске. На Лубянке старушка зима. И по коже мороз, только нет уж слез. Больно сердце осталось одна. Они с сыном вдвоем уж воюют, им так тяжело. А майор синим цветом погон все ее достает. Прогнала его прочь, он, конечно, хотел лишь свое. Только, сука, в военное время любовь предает. Мужа с фронта ждала, где-то рядом гремела война. Всей душою любила, ночами писала ему. Офицер ей сказал, локти будешь кусать, ты жадна. Он листовки в портфель, а потом был звонок в ГПУ. Снег кружится в Москве, седина на виске. На Лубянке старушка зима. И по коже мороз, только нет уж слез. Больно сердце осталось одна. Как всегда шел урок и кружил за окном, падал снег. Говорила она, как любить нужно землю свою. Как сберечь, сохранить ту любовь, это трудный наш век. Чутко слушали девки, портфельчик лежал на краю. На звонок из управы слетелось, кружа воронье. И шпионский браслет ей надели, все было как сон. Приговор был короткий, Сибирь и удар для нее. А сынишку, как вещь, с понятыми забрали в детдом. Муж вернулся с войны, опечатана дверь на замке. Рассказали соседи про то, что случилось зимой. И седой старшина со скупою слезой на щеке из приюта вел за руку сына обратно домой. Так и жили вдвоем, время мирное быстро текло. 10 лет лагерей и бессонных ночей шли к концу. Соловки и тайга рубцевались на сердце ее. Взрослый сын и отец ждали оба родную свою. Снег кружится в Москве, седина на виске. На Лубянке старушка зима. И по коже мороз, только нет уж слез. Из Сибири вернулась она.